Ночь на 6 июля. Ночь теплая, ясная, но спать не могу, слышу мало. Ложась всегда вижу синие серебряные искры, так привыкла к этому явлению, что забываю отмечать. Под утро голос владыки, не передать непередаваемое. Да, посреди ночи было сокращение лицевых мускулов, также судороги в левой ноге, большая слабость с утра. Днем, все эти дни замечаю прыжки, содрогание сердца и легкое трепетание всего организма. Приняла мускус, приехал еще гость, тяжкий русский беженец. Уезжают завтра, вечер после беспредельности. Вы вдохнули порченные энергии. Порча духа людского уявлена. Чую, много энергии забрали. Нужно накопить. Явите ценные энергии накопления. Явите мысли о хувере. Устремляли мысли согласно указанию. Удачно, удачно, удачно. Моей Урусвате готовлю радость. Ваша аура благодетельна, но нужно накопить затрату. Много можно помочь Америке. «Явим радость, явлю Урусвате радость», — сказал. «Гости уезжают завтра рано утром».